34. Матерь Агни-йоги. Во время подъемов духа нетрудно являть и преданность, и иерархии, и устремление, и любовь. Но в моменты пролая сознания трудно, необычайно. Через это испытание можно победно пройти, если знать, что оно временно, что оно кончится, что снова засияют огни сердца, и станет все близким, осуществимым и радостным.